Когда мы говорим о мотивации работы человека в организации, очень важное значение, помимо всех вышеперечисленных пунктов, имеет проблема построения руководства в компании, проблема управленческих функций. Какая система взаимоотношений существует? Какая система делегирования полномочий существует? Какой существует стиль управления? Авторитарный ли? Ты будешь делать то, что тебе сказали, а все остальное вне работы. Демократический ли? Вот те задачи, которые нужно решить. Вот те сроки, которые нужно решить. А вот дальше нету жесткого контроля, как ты будешь делать, что ты будешь делать. Пожалуйста, проявляй инициативу, используй свои полномочия, используй возможности, выдвигай предложения. Но ты должен выполнить задачу. Как ты будешь ее реализовывать? Это уже твои вопросы. Это такой, я уверен в профессионализме и компетентности своих сотрудников и уверен в том, что они смогут справиться со своей задачей. И в этой связи я не буду тратить время на то, чтобы мелочно контролировать каждый их шаг. Существует, опять же, три основных подхода к управлению организацией тесно связаны с построением систем мотивации. Вы уже рассматривали разные подходы к управлению организацией. Давайте теперь эти же подходы рассмотрим с мотивационной точки зрения. Потому что то, что касается системы управления, системы руководства, системы распределения полномочий, системы делегирования полномочий, она в значительной мере определяет те мотивационные способы, те мотивационные факторы, те мотивационные подходы, которые в компании реализуются. Первый, ну, наиболее известный тип управления – это так называемое прямое администрирование. Оно известно в литературе, оно известно в бизнес-практике как теория X. Вот прямое администрирование предполагает наличие приказов, распоряжений, правил, инструкций, положений, которые определяют все способы твоего поведения. Это жесткое администрирование. Есть разного рода регламенты, есть трудовая дисциплина, есть вознаграждение за неукоснительное соблюдение правил и штрафы и санкции за их нарушение. Все четко прописано, что можно, что нельзя, где, какие, что можно производить. И вот в данном случае собственная мотивация сотрудника практически отсутствует. Сотрудник работает только исходя из материального стимулирования. Вот твой объем работы, вот твоя должностная инструкция, вот регламент отдела, вот та процедура прохождения документов, которые есть, и вот те задачи, которые ты должен решить вот именно этими способами. Всякая инициатива наказуема. В этой связи хочешь получить зарплату, делай то, что положено, и не придумывай чего-либо нового. Теория X, которая, по сути, на корню подрубает какую-либо мотивацию. Кажется, не стоит говорить о том, что такой подход с жестким администрированием, ну, зачастую ограничивает, не только ограничивает, а полностью лишает собственной активности сотрудника. Много говорилось о тех недостатках, которые данная система несет, но, тем не менее, это самая простая система. Самая простая система с точки зрения контроля руководителя. Я всегда могу проконтролировать, пришел ли ты на работу вовремя, либо опоздал на 2 минуты. Ушел ли ты с работы вовремя, либо отошел за 10 минут до конца рабочего времени. Не важно, что ты пересиживаешь 2-3 часа после работы, важно то, что ты опоздал или что ты, например, задержался с перерывом. Вот на это я буду обращать внимание, потому что если организация хочет достигнуть тех либо иных результатов, она должна функционировать как часы. Не устраивает, ищи другую организацию. Мы все найдем тебе замену. Конечно, в такой системе есть и свои плюсы. Здесь четко прописано, что делать и как делать. И, соответственно, если что-то не получается, то это либо свидетельствует о том, что ты не удовлетворяешь тем нормам, которые существуют. От норм руководство отказываться не будет. Я откажусь от сотрудника и найду того, кто будет удовлетворять тем требованиям, которые я считаю, как руководитель, оптимальным в данных условиях. Теория X. Возможно, эта теория оказывается относительно успешной в условиях социальной нестабильности, в условиях радикальных социальных преобразований, когда нужно спасать бизнес, когда нужно ограничивать возможности проникновения в него чужеродных элементов, когда существует жесткая система госрегулирования либо иного силового воздействия, и для того, чтобы избежать тех либо иных неприятностей, нужно выполнять те либо иные формальные требования. Та ситуация, с которой очень часто приходится сталкиваться в России, и та ситуация, о чем мы с вами позже, когда будем говорить про российскую специфику, остановимся. Но то, что касается теории X, пожалуй, на начальной стадии формирования бизнеса, эта теория, этот подход себя зарекомендовал. Ведь, опять же, обращаю ваше внимание, мы сейчас рассматриваем те способы управления, которые не вообще были. Мы не занимаемся сейчас теорией. Теорию вы можете почитать в книгах, и та литература, которая вам предложена, там все это подробно описано. Мы рассматриваем то, что действительно функционирует. Прямое администрирование, оно в разумных пределах действительно необходимо. В конце концов, это не просто наши прихоти, это те требования, которые мы должны реализовывать, потому что мы должны получить определенные результаты согласно заключенным контрактам, согласно тем, что ожидают от нас поставщики. И, соответственно, здесь нужна предсказуемость. Прямое администрирование – это та система, которая предсказуемость обеспечивает намного лучше, чем две другие системы, о которых мы сейчас с вами поговорим. Здесь четко ясно, что будет сделано, когда будет сделано и какого уровня качества. Это прописано в стандартах, в регламентах, в системах качества. Следующая концепция управления – это опосредованное управление, либо мотивационное управление. Это теория Y, которая как раз и направлена на простроение системы мотивации в компании. Вот это управление, согласно теории Y, оно и состоит в том, чтобы дать возможность раскрыться потребностям сотрудников и направить эти потребности и индивидуальные мотивы в русло той трудовой мотивации, в которой заинтересована компания как владелец того либо иного бизнеса. То, что касается этой теории, то в данном случае речь идет не о прямых приказах и направлениях, не о прямых приказах и распоряжениях воздействия на человека, а речь идет о косвенном воздействии. Косвенное воздействие, например, заключается вот в той же системе оплаты труда, о чем мы с вами говорили. Есть фиксированная часть, которую ты получишь, и плюс есть переменная часть. Вот то, что касается этой переменной части, она зависит от тебя. Естественно, любой человек хочет получать больше денег, а следовательно, он будет заинтересован, замотивирован на то, чтобы увеличить объем продаж, увеличить количество клиентов. Я не заставляю тебя это делать согласно регламенту, что каждую неделю ты должен найти 3 новых клиента. Нашел 4 – это, как говорится, твое дело, но нашел 2, ты не справляешься. В данном случае Это косвенное воздействие, косвенная мотивация, которая направляет мотивационные схемы сотрудников, которые способствуют улучшению их мотивации, которые моделируют, модифицируют их потребности в том нужном мотивационном направлении, которое заинтересована компания. Основная установка с точки зрения руководства организацией в теории игры заключается в том, чтобы использовать ресурсы и способности каждого работника. Вот смотрите, в теории X, предыдущей, о чем мы говорили, там все очень было просто. Меня не интересуют твои возможности. Я уволю тебя и найду того человека, который будет соответствовать тем регламентам, которые есть. В теории игры ситуация иная. Каждый человек индивидуален, и каждый человек, у каждого человека что-то получается хорошо, где-то у него возникают сложности. Но нельзя человека разделить на части. Ты можешь быть хорошим продавцом, но никчемным руководителем. И когда мы используем теорию Y в управлении, то мы как раз и пытаемся в лучшем смысле использовать те мотивации, которые есть у данного сотрудника, развивать их, а дальше просто формировать трудовые коллективы таким образом, чтобы недостатки одних сотрудников компенсировались достоинством другими. Взаимозависимость, взаимозаменяемость, коллективизм, аффилиация, сплоченность группы. Мы работаем вместе над общими целями, над общими задачами, и достижение этих целей и задач является нашей общей задачей. Каждый вносит свой вклад в достижение этой цели. Вместе с тем, серьезное внимание при реализации данного мотивационного управления обращается на подготовку и повышение квалификации работников. То есть, вот в данной ситуации речь-то и идет об обучении и развитии персонала, об их оценке и мотивации. То, чего практически нет с точки зрения теории X. Зачем мне, как же управленцу и администратору, тратить деньги на твое обучение и развитие, когда я лучше заставлю отдел персонала найти мне такого сотрудника, такого кандидата, который уже будет удовлетворять тем жестким требованиям, которые прописаны. В теории игры ситуация иная. Конечно, я заинтересован, чтобы компетентности моего сотрудника соответствовали тем требованиям, которые к нему предъявляются. Но в теории Y я еще и развиваю эти компетенции, вкладываю средства в сотрудника и этим же еще его и мотивирую на работу в компании. Все то, о чем мы с вами ранее говорили, когда рассматривали материальную и нематериальную стимуляцию. Итак, мы с вами рассмотрели две теории, теория X и теория Y. Это традиционные теории управления организацией в зависимости от той мотивации, которую я хочу организовать как руководитель своей компании. И это те теории, которые существовали в бизнес-коммуникации в течение длительного времени. Однако конец прошлого века характеризовался тем, что на первое место стала выдвигаться роль, значимость руководителя. По сути, теория X, Y – это исполнительские теории. В них мы с вами рассматривали то, каким образом организовать исполнительные функции сотрудников, как они будут лучше работать с точки зрения исполнения тех функциональных обязанностей, которые у них есть, какие компетенции им нужны для исполнения тех задач, которые перед ними ставятся, как эти задачи можно изменять, когда давать ту или иную свободу деятельности, когда ее ограничивать. Но кто решает эти вопросы? Кто, в конце концов, выбирает, какой стиль управления, а, следовательно, какой стиль мотивации будет в компании? Руководитель. Причем не обязательно руководитель всей компании. Непосредственный руководитель, непосредственный старший менеджер, руководитель отдела, в подчинении которого находится менеджер, он определяет ту стиль, ту степень мотивации, которая у менеджеров будет. Внимание к руководителю, оно постепенно вышло на первое место, и итогом анализа рассмотрения этой ситуации явилось создание третьей теории управления организацией, так называемой теории Z. Но, опять же, мы будем рассматривать эту теорию с точки зрения ее роли, места и структуры построения мотивационного поведения, которое существует в организации. Теория Z, она исходит из того, что действительно для того, чтобы в организации создать соответствующую трудовую мотивацию, соответствующую целям, которые перед организацией стоят, задачам, которые организация решает, необходимо уделить внимание управленческой функции. В любой организации есть функция исполнительская, персонал, который работает для решения конкретных задач, и функция управленческая, менеджерская. Организация способов выполнения задач, организация структуры управления персоналом, организация структуры взаимодействия, организация с различными внешними инстанциями, другими компаниями. И вот эта управленческая функция, она действительно становится ключевой, потому что именно от руководителя в значительной степени зависит, какой стиль мотивации, какой тип мотивации будет реализован и какие результаты, соответственно, в итоге мы получим. То, что касается руководителя, то обычно в функцию руководителя входит четыре основных компонента. То, что описано в любом учебнике по менеджменту. Руководитель должен планировать функционирование организации, планировать бизнес-проекты, бизнес-процессы. Руководитель должен организовывать подбор персонала, организовать комплектование штатов организации, которые должны решать запланированные задачи. Руководитель должен непосредственно осуществлять процесс руководства набранными сотрудниками, организовать, оформить взаимодействие между разными отделами, департаментами компании. Ведь современные компании давно уже ушли от уровня, когда в ней работало 1, 2, 10, 15, 20 человек. Современные компании – это все-таки компании от 100 человек, а когда 100 человек, то здесь отсутствует система прямого целеуказания. Ну, не будет же руководитель бегать и каждому из 100 человек говорить, что ему делать, да еще держать в памяти, кому он что сказал и кто что не сделал. Естественно, необходимо оптимизировать структуру управления, а вот эта оптимизация, она как раз лежит на руководителе. Какой стиль управления он выберет, какое подчинение построит, прямое администрирование, мотивационное, теория X, теория Y. Вот выбор за руководителем, выбор управления, это заодно и выбор мотивации, как мы только что об этом говорили. Ну и, конечно, четвертую функцию, которая стоит перед руководителем, и которую обычно руководители любят исполнять, забывая первые три, это контроль. Ты спланировал, ты организовал, ты руководишь, но ведь надо контролировать, как функционирует твоя компания, как решаются и выполняются те задачи, которые стоят. Это то, что называется обратной связью. Мало того, что задать критерии работы, необходимо смотреть, как реализуется процесс, и уметь его корректировать. Не в том случае, когда план не выполнен, налоговая инспекция приступила к выемке документов, когда бухгалтерия не подала нужные отчеты, не тогда, когда уже дело швах. А контроль, когда мы видим, что в данное направление продажи, услуги, обеспечение, административная часть, вдруг начинают давать сбой, которые в итоге приведут к общему фиаско организации. Контролировать нужно не конечную катастрофу, а контролировать нужно степень организации и степень выполнения работы, степень выполнения тех планов, которые были спланированы. Так вот, теория Z, она как раз и ориентирована на то, чтобы простроить вот эти функции руководителя с точки зрения оптимального руководства, но нас она будет интересовать именно с точки зрения того, как простраивается система трудовой мотивации, ибо это та тема, которая нас сегодня интересует, которой мы сегодня занимаемся. Так вот, то, что касается теории Z, она исходит из того, что управленческая и исполнительная функции тесно взаимосвязаны. И то, что касается управления, именно управленец, руководитель определяет место и роль каждого сотрудника в коллективе и определяет способы и стили решения тех задач, которые перед ними ставятся. Именно руководитель решает, какую ответственность делегировать. Именно руководитель решает, какие полномочия делегировать. Именно руководитель решает, какой способ мотивации, в конце концов, должен присутствовать в организации. Какая должна быть материальная мотивация с фиксированной переменной частью, какие должны быть бонусы, какая должна быть нематериальная мотивация. В зависимости от успешности реализации построения функционирования управленческой функции будут строиться и исполнительские процессы. То есть, по сути, выполнение сотрудниками, выполнение персоналом тех задач, тех функций, которые перед организацией стоят, достижение тех экономических показателей, прибыль, конкурентоспособность, устойчивость и документооборот, которые в организации существуют. Это теория Z. И если X, Y – это, по сути, выбор одного из стилей мотивации, то теория Z – это фактически теория, которая